2. «Нет, вы видели?» — обратился Бич к Дику Эллисону и Ньюту Берингеру, когда они утром за кофе в Хейвен-Ленче просматривали свежую газету. «Мы-то надеялись, что Хейвен даже не упомянут. Тфу, черт!» «Успокойся», — ответил Ньют, и Эллисон согласно кивнул. «Четырехлетний пацан мог заблудиться в лесу. Его могли увести какие-нибудь извращенцы. Никому не придет в голову связывать между собой исчезновение ребенка и двух крепких полицейских парней. Правильно я говорю, Дик?» «Ясен день».